и я услышал его смех. Приложение. Из архива Шатобриана. Письмо издателю. Я купил рукопись Ласказа перед самым отъездом в Женеву в сентябре 1832 года. Основной текст рукописи написан, видимо, в 1815 году. Но много позднее авторам были сделаны многочисленные вставки в этот текст другими чернилами. Думаю, их следует набрать курсивом. Постскриптум. Вчера читал рукопись маленькому Гийому, племяннику барона О. Ему 14 лет. Он родился после смерти Бонапарта. И все великие имена, столь недавно будоражившие воображение века, ему уже известны. Они для него столь же далеки, как герои Гомера. «Sic transit gloria mundi». А что будет еще через десяток лет? Поэтому выслал с нарочным самые краткие, ибо ненавижу, когда прерывают чтение, примечания. Из дневника Шатобриана. 23 сентября 1832 года, Женева. Бонапарт преследует меня. Сегодня проснулся посреди ночи и, несмотря на темноту, ясно увидел большие бронзовые часы, висевшие высоко на стене почти под потолком. Они странно светились. Было 3:15, и над часами из тьмы медленно выступала крупная голова. Я не мог пошевелиться. Ужас парализовал меня. Я видел, как голова отошла от стены и поплыла над постелью. Я различал закрытые глаза и прядь на лбу. Голова пересекла комнату и столь же медленно уплыла в стену. Я поднялся, зажег свет. Я был мокрый от пота, и первое, что увидел на столе, — рукопись Ласказа. В Женеве меня дожидались Жюльетта, мадам Рекамье и барон О, весьма близко знавший Бонапарта, и я дал им прочесть загадочное сочинение. Сегодня утром мы с мадам отправились в замок Кнопе. Здесь жила в изгнании Жермена, наша великая подруга мадам де Сталь, высланная сюда Бонапартом. Здесь же в рощице ее могила. Барон О обещал присоединиться к нам в замке. Нам открыли ворота. Тишину безлюдных комнат нарушал только звук наших шагов. Тени возвращались. Я понимал, о чем думает сейчас Жюльетта. Мы прожили слишком долго бок о бок, так что у нас не осталось ни схожих воспоминаний. И нам обоим казалось, что наша подруга вот-вот выйдет из комнаты, сядет за пианино и, сыграв любимого Рамо, присоединиться к нашей беседе. Мы остановились в гостиной у окна. Я начал издалека. Итак, милая Жюльетта, вы прочли рукопись. То, о чем я сейчас вам расскажу, особенно странно прозвучит в этих стенах, где бродит тень Жермена. Как все мистично! Вы, конечно, помните эти упорные слухи, о которых так любила рассказывать Жермена, будто у Бонапарта был двойник. С таким же высоким голосом, который забавно пародировали шутники в ее салоне. Сапфировые глаза моей подруги загорелись. Да, меня преследует сумасшедшая мысль. Мне кажется, что эта загадочная рукопись полна намеков. Именно на этого двойника. Начнем с того, что Ласказ упорно называет своего собеседника император, будто избегает имени Наполеон. И далее. Вы помните, как в салоне рассказывали, будто двойник был не только рядом с Бонапартом в сражениях, но и подменял его в опаснейшие моменты боя? И часто двойник, получив свою пулю, отлеживался в палатке,